Кроме того, мы не сможем заниматься любовью в Пиории. Нео Келли, бессовестная распутница, вытянула ноги. Это довод. Еще бы! Ему определенно нравятся ее ножки. Она сдержала улыбку. Люси так весело играла с тобой. Да, спортсменка из нее неплохая. Все гадаю, что с ней будет потом. Пыталась расспросить ее о бабушке, но так ничего и не узнала. Я как-то встречался с ней. На типичную седовласую бабусю она не походит. Родила Сэнди совсем молодой, так что ей едва за 40. Для девочек это совсем неплохо. Им нужен кто-то, кто не слишком дряхлый. Надеюсь, эта леди сумеет справиться с Люси, не сломив при этом ее дух. Да разве ее сломишь? Она у нас крепче стали. Отважная девчонка, ничего не скажешь. Послушай, нерешительно спросила Нили, когда ты с ней разговаривал. Не заметил ничего странного? Ты это о чем? Она не упоминала о нас? Ну да. Заявила, будто ты считаешь меня чувствительным. Но я не говорила ничего подобного. Жаль. А я-то посчитал, что ты прекрасно разбираешься в людях. Знаешь, Люси вызвалась исчезать всякий раз, когда мне захочется предпринять кое-что в отношении тебя. Нили вымученно улыбнулась. Люси всерьез занялась сватовством. Похоже, решила, что если сумеет свести нас, мы удочерим Баттон. Вот ты налетела сегодня на меня. Хорошее настроение Мэтта мгновенно улетучилось. Именно этого я и старался всеми силами избежать. Клянусь, будь Сэнди жива, придушил бы ее за такие штучки. Кроме того, Люси явно не спешит в Айову. Это начинает меня тревожить. Что ты собираешься делать, если бабушка откажется взять детей? Ниле совсем не понравился зловещий прищур глаз Мэтта. Эти девочки — внучки Джанны Прессмен, и она обязана о них позаботиться. Придется ей подумать, как с ними быть. Нили оглянулась на спящую Баттон, на углубившуюся в книгу Люси, и вздохнула. Бедняжки должны иметь семью, и остается только молиться, чтобы они получили настоящий теплый дом. Мэтт надеялся к ночи добраться до границы Айовы, но задержался из-за пикника. Потом Нелл заметила вывеску парка аттракционов. Не успел он и оглянуться, как оказался в седле карусельного коня вместе с потрясенной Баттон. Теперь же, когда они двигались по пустынному отрезку шоссе центрального Иллинойса, уставшая малышка надрывалась от крика. До ближайшего кемпинга оставалось больше 40 миль, а вопли Баттон становились все громче. Мэтт повернул у порыжевшей от дождя таблички «Продается». Узкая, местами осыпавшаяся дорожка вела к брошенному фермерскому дому. Мэтт остановил Виннибага на небольшой площадке между зданием и полуразрушенным амбаром. «Бьюсь об заклад. Здесь обитает серийный убийца или маньяк», — выпалила Люси, но Мэтт, уловивший неподдельный страх за ее напускной бравадой, улыбнулся. «Нет, он не станет унижать девочку насмешками». «Боишься, Ас?» «Нет, я не труша. Вот Нелл что-то побледнела». Но Нелл была в полном восторге. Подумать только, очередное приключение. «Думаешь, нам можно здесь остановиться? Никто нас не выгонит». Мэтт открыл дверь фургона и осмотрел заросший сорняками двор и потемневший от времени дом. «Похоже, тут давно нет ни души. Вряд ли стоит волноваться, что внезапно появится хозяева». На него возложили заботу о Баттон, пока Нелл кипятила воду для спагетти, купленных вместе с бутылкой соуса на всякий случай. Люси, не дожидаясь, пока ее попросят расставила посуду. Нелл, которая, кажется, не была способна наслаждаться едой, если в тарелку не заползли муравьи, предложила поесть на свежем воздухе, и они, расстелив на земле покрывало, поужинали в прекрасном яблоневом саду.